то время как Меньшиков считал партию выигранной, вестфалец Остерман собрал вокруг себя тех, кого раздражали кичливость и наглость нового диктатора. Они уже давно заметили глухую враждебность Петра по отношению к его предполагаемому тестю и тайком поддерживали в этом своего монарха. Вскоре, соблюдая глубокую конспирацию, собралась группа заговорщиков, к которой присоединились сестра императора Наталья и обе его тетки, Анна и Елизавета. Поставленный в известность самими конспираторами о существовании заговора с участием родственников царя, герцог Карл Фридрих Галштинский пожелал присоединиться к ним и сказал, что, как и они, охотно станет сражаться за объявление полностью дееспособным Петра II, особенно если такое освобождение государя от зависимости будет сопровождаться признанием его прав на Шлезвиг и, разумеется, на Швецию. Как раз в это время Елизавета обручилась с другим представителем галштинского рода, Карлом Августом, двоюродным братом Карла Фридриха, кандидатом на трон Курляндии и епископом Любским. Это обстоятельство привело к еще большему усилению решимости галштинского клана сбросить ярмо Меньшикова и освободить Петра II от унизительной для него опеки. Увы, 1 июня 1727 года молодой епископ Карл Август умирает от оспы. И сразу же, совершенно внезапно, у Елизаветы не остается больше не только никакого возлюбленного, но и вообще надежды выйти замуж. Снова после отставки, полученной ею от Людовика XV, пусть и при других обстоятельствах, она теряет претендента на свою руку и сердце. Конечно, не такого великолепного, как король Франции, но все-таки тоже обеспечивавшего вполне почетное положение для русской великой княгини. Елизавета полностью обескуражена таким ударом судьбы, и, испытывая невероятное отвращение к Санкт-Петербургскому двору, она удаляется вместе со своим зятем Карлом Фридрихом и сестрой Анной в замок Екатерингов, который расположен неподалеку от столицы, в огромном парке, окруженном каналами. В этой идиллической обстановке Елизавета хочет попробовать забыть о преследующих ее несчастьях, поддерживаемая любовью близких людей. В самый день отъезда этой троицы Меньшиков устраивает во дворце на Васильевском острове ослепительно пышный праздник в честь помолвки своей старшей дочери Марии и юного царя Петра II. Невеста, усыпанная бриллиантами и прочими драгоценными камнями, получала в связи с этим событием титул светлейшего высочества и гарантию годовой ренты в 34 тысячи рублей из государственной казны. По отношению к Елизавете Меньшиков проявляет себя куда более скаридным и выдает царевне, чтобы смягчить суровость судьбы по отношению к ней, компенсацию за траур в размере всего-навсего 12 тысяч рублей. Но Елизавета хочет выглядеть в глазах всего света безутешной невестой. Она полагает, сам факт того, что она засиделась в девичестве до 18 лет, и что в ней могут быть заинтересованы лишь те, кого волнуют политические амбиции, сам по себе этот факт есть свидетельство участи такой жестокой, с какой долей мириться она не может. К счастью, ее друзья царевны настроены решительно. Они срочно принимаются искать в России и за границей замену Карлу Августу, не уступающему ему по достоинствам, и находят как раз в ту пору, когда гроб с телом покойного только-только доставлен в Любек. Новый, предлагаемый Елизавете претендент на ее руку, родной брат усопшего, Карл Адольф Галштинский, а кроме него ей намечают мужья графа Морица Саксонского, побочного сына курфюрста Августа II, и еще кое-каких знатных дворян, чьи заслуги легко было удостоверить. Пока Елизавета в екатеринговской тиши мечтает о женихах, который она едва знает в лицо, практичный Меньшиков в Санкт-Петербурге исследует преимущества каждой из предлагаемых кандидатур, оценивая их по рыночной стоимости. Ведь, на его взгляд, царевна-полувдова представляет собой весьма прибыльный товар, если говорить о существующих дипломатических связях. Но связанные с Елизаветой матримониальные заботы не мешают ему постоянно следить за воспитанием своего царственного подопечного. Заметив, что с некоторых пор Петр стал менее экстравагантным в поступках, прежде чем он поручил Остерману начать теперь борьбу с его природной ленью и приучать к строгому распределению часов учения и отдыха, вестфальцу помогал в этом князь Алексей Григорьевич Долгорукий, гувернер-адъютант. Он часто появлялся во дворце со своим сыном, князем Иваном, обаятельным 20-летним парнем, нарядным, изнеженным и женоподобным. И тот развлекал его величество неистощимой способностью к болтовне. Вернувшись из Екатерингофа, где она провела несколько недель в романтических мечтаниях, Елизавета обосновалась в летнем дворце, но не проходило и дня, чтобы она вместе с сестрой Анной не навестила дорогого своего племянника, запертого в позолоченной клетке. Сестры выслушивали откровенное признание испорченного мальчишки, разделяя его увлечение Иваном Долгоруким, этим неотразимым красавцем, и охотно принимали участие в ночных прогулках юношей и их веселых кутежах. Несмотря на выговоры, предостережения и упреки, какими осыпали четверку распутников их дуэньи мужского пола, они и не думали прекращать свои безумства. В декабре 1727 года Иоганн Лефорт доносил своему министру при саксонском дворе о выходках юного государя так. У хозяина, имелся в виду Петр II, нет других занятий, кроме как бегать по улицам днем и ночью вместе с царевной Елизаветой и ее сестрой, посещать камергера Ивана, Иван Долгорукий, пажей, кухарок и бог весть еще кого. Доведя до сведения начальства, что у малолетнего императора, находящегося под опекой, противоестественные наклонности, и что красавчик Иван втягивает его в запретные игры, вместо того, чтобы бороться с этими наклонностями, Лефорт продолжает. Можно подумать, что эти неблагоразумные и неосторожные люди, долгорукие, нарочно устраивают разные оргии и провоцируют разгул, пробуждая в нем, царе, чувства, свойственные последнему из русских людей. Мне известны покои, прилегающие к бильярдной, где помощник гувернера, князь Алексей Григорьевич Долгорукий, организует для него всякие пикантные развлечения. И спать все они ложатся не раньше 7 часов утра.